Глава 11. Все передовицы газет пестрели фотографиями провалившегося в себя здания, облепленного пожарными и спасателями. Статьи истерично предвещали конец света в Нью-Йорке, осиротевшем на целую кучу вожаков одной из этнических группировок. Вопросы, предположения и догадки сыпались на растерянных и слегка паникующих обывателей один за другим. Уверения начальников полицейских департаментов, как и их фотографии, сквозили растерянностью и непониманием. Оперативно и бессмысленно. Поставил диагноз американским газетчикам я. Много шума из ничего. Если бы ты с гоблинами не решился на подрыв здания, то информации у газетчиков было бы больше, хмыкнул в моем черепе лорд Эмберхард. Не хотел оставлять улик, пояснил я, отпивая кофе. Да и пропажу самого кулинара надо было замаскировать. Завтракать в собственном американском готическом дворце было очень приятно. Почему-то чувствовалась некая подспудно удовлетворенная амбиция, о которой я никогда не был ни сном, ни духом. Особняки в Питере вообще не в счет. Просто дома, просто арендованы. Не то выражаясь простым языком. А вот личный дворец, да еще и настолько помпезный, это уже совсем неплохо для мальчишки, крутившего всю молодость коровам хвосты. Не забывай только, что все, чего ты достиг, ты достиг разрушением, Кейн. Лорд сегодня был настроен мрачно. Ты выгрызаешь место в мире, ломая системы и грабя негодяев. Несмотря на чистый от подлых поступков имидж, ты являешься наихудшим представителем знати как таковой. А еще я простолюдин в душе, как и ты, мстительно подумал я в ответ. Не совсем. Невозмутимо парировал мой альтер-эго. Мы с тобой оба произошли от повелителя мира, известного как узурпатор эфира. А я, кстати, более 40 лет проносил титул узурпатора знаний. Так что, если подумать, от простолюдина в тебе совсем крохотная часть, но ты к ней тянешься, особенно сейчас, будучи увешанным побрякушками с дикаря-людоеда. «Эти побрякушки стоят более 10 миллионов», — возмутился я. «Так держать, Кейн, это было очень простолюдински». Система частичной физической и магической защиты состояла из двух широких металлических браслетов на руки, двух составных на ноги, набора из 3 пряжек для пояса и тяжелого амулета, носящегося на шее. Последний, представляя из себя самый сложный предмет сета, контролировал остальные, связывая их в одну постоянно работающую систему, которой только предстояло научиться пользоваться, то есть отключать на время, когда я собираюсь воспользоваться гримуаром. Увы и ах, эти крайне редкие, чрезвычайно дорогие и невероятно сложные мобильные системы защиты никоим образом не были рассчитаны на использующего гримуар аристократа. Впрочем, мне это не должно особо помешать. Пуля – лучшее заклинание. На встречу с Германом Твинмембером, графом Техасским, я решил ехать один. Мао Хан, при всей своей верности и презентабельном внешнем виде, увы, но не тянул на сопровождающего или секретаря. А Пиата на такую роль не годилась. Поэтому, вызвав Антуана, я сильно удивился, обнаружив, что мобиль к порогу Шарпрока оказался подан отнюдь не пустой. Присутствие мистера Страуда я могу понять. «Слегка», — сообщил я сидящим в мобиле. «Все-таки наш договор найма еще действует, поэтому он вполне мог нанести мне визит без уведомления. Присутствие Антуана более чем понятно. Это его работа. А вот вы, Элифар, когда успели ко мне наняться и кем? Меня бы тут не было, если бы вы не подняли на уши весь город, князь. Посланник таинственного бога выглядел напряженным и недовольным. Уверяю вас, я сам бы этого желал. А теперь нам нужно поговорить. По этой же причине здесь присутствую и я, ваше сиятельство. Кивнул однорукий консультант. Уточните, мистер Страут, попросил я его, расслабленно откидываясь на сиденье. Антуан, ты знаешь, куда ехать? И да, вы оба уволены. Рубите с плеча, даже не дав высказаться, усмехнулся консультант, ни грамма не смущенный таким поворотом дел. «А мне ни к чему выслушивать ваше оправдание», – отрезал я. «Нарушение принципов вашего расхваленного отеля говорит само за себя. А теперь, мистер Страут, будьте добры объяснить, ради чего Континенталь пошел на это?» «Наш хозяин вместе с господином Элифаром очень озабочен недавно произошедшими событиями», – ровно проговорил однорукий. «Как только вы покинули территорию отеля», то буквально сразу нарушили одно из важнейших неписанных правил общества. Частичную ответственность за это возложили и на нас. Звучит как объявление войны, резюмировал я, теряя интерес к простому смертному и поворачивая взгляд к посланнику Бога. Элифар, я правильно все понимаю? Нет, конечно, нет, мотнул головой худощавый молодой человек, но... «Не но! Вы приглашаете меня к себе. Вы просите вернуть баланс в той области, которая представляет для общества интерес. Я это делаю незамедлительно. Соглашаюсь с вашими требованиями по поводу дальнейшего ненарушения баланса в мире. То есть никаких разрушенных стран, распавшихся империй, технологий, способных перекроить очертания континентов и народов. На этом месте Антуан слегка засипел и выпучил глаза. Не обращая на него внимания, я продолжал. С таким масштабом я согласиться могу, но если вы думаете, что я буду сидеть как мышь под метлой, даже когда мне просто угодно убить бандита-людоеда, то вы перегибаете палку. Все вы перегибаете. Вы в самом сердце операции сообщества, ваше сиятельство. На самой сложной территории, с нажимом произнес Страут. Здесь все. Молчать! Отель «Континенталь» уже должен мне двух квалифицированных сотрудников, чьи жизни я только что пощадил. Могу долг вычеркнуть прямо сейчас. «Я говорю теперь только с Элифаром». «Молчите, Страут!» Тут же спохватился и мой старый знакомый. «Молчите!» «А вы, князь, дайте мне, пожалуйста, пару минут собраться с мыслями. Извольте!» Около двух минут мы ехали в полной тишине. Затем Элифар начал говорить. «Не что-то конкретное, а чуть иное. Он пространно, но довольно точно описывал мою суть. Душу перерожденного смертного с точки зрения более разумного, он так и выразился, существа. Смертные, сохранившие при перерождении память, не могут являться никем, кроме как грабителями. Вовсю пользуясь своими преимуществами, они аккумулируют средства и влияние, всячески сокращая себе дорогу. Она же один раз уже протоптана. Отнять, пусть и у бандита, пошатнуть какую-нибудь систему ради золотых яблок чистой прибыли, прикрыться юным возрастом, вовсю пользоваться тем, что тебя недооценивают. Мы, утверждал он, похожи на чумного туриста. Безответственное и жестокое существо, взрослый и циничный, но по-прежнему смертный разум в новой оболочке. Алчный, жадный, стремящийся дожить там, где не дожил прошлый раз, но при этом способный и готовый рисковать, и не ценящий ни новой жизни, ни нового мира. Хотя нет, он оговорился, ценящий, но иначе. Тело крат болтал, а я медленно свирепел, иносказательно. И сейчас я понимал, почему посланник Бога мне говорит следующее. «Мальчик, тебе показали, с кем ты связался. Тебя похлопали по плечу, подарили дворец. Теперь живи себе спокойно, не мешай нам, иначе будет плохо». Вот для чего они притащили Страуда. Намекнуть, что даже у железных принципов и правил, известных всему городу, есть области тьмы. Кейн, думаю, это стоит считать последним предупреждением. Рекомендую тебе согласиться с ним, а затем просто уехать из Америки. Сейчас заключишь сделку с Твин Мембером, потом попросишь Константина помочь тебе с перебросом продукции. Ректор Академии должен пойти навстречу вашей просьбе. Видимо, так и придется сделать. Пересиливая себя, согласился я с лордом. Слишком разные весовые категории. Не мой уровень. Не рассчитал. Обидно. Кристина точно будет недовольна. Это была моя последняя мысль перед тем, как какая-то чудовищная внешняя сила отшвырнула наш трехтонный маномобиль, едущий по улицам Нью-Йорка, как детскую игрушку.